Часть первая, глава 20. Зигмунд Лисовский назначил постельское свидание в букинистической ловчонке, разместившейся в подъезде разбитого во время войны дома. Постельская даже не сразу нашла ее. Вывеска на узенькой двери была размером в тетрадочный лист. В лавке пахло мышами и столярным клеем. Всю ее левую, скошенную лестничным пролетом стену занимались стеллажи с книгами. В задней стене находилась низенькая дверь, завешенная суконной гординой. Оттуда вынырнул, точно специально подобранный по размеру двери, кругленький коротышка в грязном синем комбинезоне. «Что вам угодно, мадам?» Коротышка выпуклыми слезящимися глазами с раболепным выражением уставился на девушку. «Покажите мне какие-нибудь французские романы». «Сию минуточку!» Коротышка спрыгнул на стремянку, выхватил с полки несколько потрепанных книг и рассыпал их на прилавке. «Французов, извините, у нас маловато. Последствия чисто исторического порядка». Склонив шарообразную голову, букинист смотрел, как Постельская перелистывает книги. Наташа недоумевала. Она пришла с 10-минутным опозданием, а Зигмунда Лисовского нет. «Пожалуй, возьму вот эту», — нерешительно сказала Постельская. «Сколько стоит?» «Мадам, а может, не стоит зря тратить деньги?» Встретив удивленный взгляд Наташи, букинист тихо произнес: «Господин Лисовский ждет вас там», и показал на заднюю дверь. За дверью была маленькая комнатушка, в которой стояла кровать, стол и один стул. На кровати сидел Зигмунд Лисовский. Когда Наташа входила в комнату, он посмотрел на часы. «Любишь опаздывать?» — спросил он без тени улыбки. «Пришлось пропустить 2 поезда метро. Люди едут с работы». «Садись». Лисовский кивнул на стул. «Свидание у нас нелюбовное. Не будем тратить время. Я хочу поговорить о твоем отце». «Это еще зачем?» — спросила Постельская, думая в это время, как вести себя в связи с таким неожиданным желанием Лисовского. «Видишь ли...» Наташа заметила, что король тренеров немного смутился и не знает сам, как начать разговор. Он тряхнул головой и точно сбросил смущение. «Я не умею финтить, будем говорить прямо. Я из тех, кому не нравится, что Германия разодрана на куски, и которые не собираются с этим мириться. Германии не нужны ни русские, ни англичане, ни тем более французы. А русских мне просто трудно видеть на улицах Берлина». Наташа заметила, что американцев он не назвал. «Мы те, кто не капитулировал вместе с Кейтелем и готов пойти на все ради Германии. Твой отец офицер морских сил Рейха, так?» «Был», — уточнила Наташа. «Что значит «был»? Немецкий офицер всегда офицер, пока он жив», — быстро произнес Лисовский. В глазах у него вспыхнул и тотчас погас злобный огонь. «Мой отец увлечен своей гражданской профессией». «Ерунда! Откуда ты знаешь, что у него на душе?» Некоторое время они оба молчали. «Ну и что же вы от меня хотите?» — спросила Наташа. Лисовский посмотрел на Постельскую раздраженно и вместе с тем настороженно. «Прежде всего, не забывай, что ты немка!» — усмехнулся он. «Я это всегда помню». «Тогда отец твой помнит это вдвойне. Он кровь проливал за Германию. Наверное, с ним мне говорить было бы легче». «Смотря о чем?» Постельская с вызовом смотрела на Лисовского. «Все о том же, о Германии. Он же ведь не стал красным». «Он был и остался немцем». «Красные тоже кричат, что они немцы». «Знаете, что я вам скажу?» Постельская смело смотрела в холодные глаза Лисовского. «Я категорически не желаю заниматься политикой. Это все знают в моем институте. Это знает мой отец, мои друзья и должны знать вы. Я делаю то, что мне нравится. Учусь. Мне нравится спорт. Я занимаюсь спортом. Мне нравится парень. Я провожу с ним время». «Русский?» — усмехнулся Лисовский. «Сегодня русский. Завтра египтянин. Важно, чтобы нравился. И больше я ничего не хочу знать. Грош цена вам, занимающимся политикой. Если вы не можете обойтись без того, чтобы не тянуть в политику таких, как я». «Но твой-то отец мужчина!» После долгой паузы устало произнес Лисовский. В его глазах Наташа прочла разочарование. Возможно, что он уже злился на себя, что организовал это бесполезное свидание. И тогда Посельская решила подбодрить его немного. «Я поговорю с отцом», — сказала она. «О чем?» — насторожился Лисовский. «Вообще. Я с ним как-то ни разу не говорила о политике. Мне даже самой вдруг стало интересно, что он думает обо всех этих вещах». «О каких?» «Ну, Германия, Германия, еще раз Германия». «А кто, между прочим, тот русский, который сегодня тебе нравится?» — вдруг спросил Лисовский. «Мужчина. Молодой, интересный, острый». «Чем занимается?» Наташа засмеялась. «Мне и в голову не приходило задать ему этот вопрос и заодно уже поинтересоваться его зарплатой. До замужества еще не дошло. Сам он говорил, что он военный инженер, что-то тут у нас консультирует». «Что именно?» «Да не знаю я», — искренне возмутилась Посельская. Помолчала и робко спросила. «Наверное, вы больше уже не будете заниматься со мной баттерфляем. Мне очень жаль». «Да?» Лисовский почти улыбнулся. «Ну, не, ну почему же? Позанимаемся. Ведь ты обещала поговорить с отцом». Он тяжело поднялся с постели. «Ты уйдешь отсюда одна. Извини, что не провожаю». «Этим занимается мой русский», — засмеялась Наташа. «Но он что, опять ждет тебя?» Не сумев скрыть испуг, спросил Лисовский. «О, нет, не хватало, чтобы он провожал меня на свидание с другим мужчиной». Наташа вышла на улицу, довольная собой. Кажется, она не сделала ничего такого, за что полковник Семин пробирал бы ее на очередном совещании.